Глава 12. Кровь гудела в черепе Томаса, как огромный водопад. Кости и суставы трещали, а жилы напряглись так, что звенели. Задержав дыхание, он вытащил еще чуть, и еще, а затем копье пошло так легко, что он едва не свалился с коня. Через мгновение копье оказалось в его руках полностью. Простое и невзрачное, больше похожее на пику, которой можно колоть из-под руки, сверху и прямо, а также при необходимости швырнуть в противника. Ангел вскричал ликующе, обнял Томаса за плечи, звонко расцеловал в обе щеки, отстранил и всмотрелся радостными глазами. «Я знал, моя кровь себя еще покажет! Боги, как же счастлив бывает человек, у которого на земле осталось такое потомство!» Томас отдышался, взвесил в руке копье. «Легковато. А я все-таки рыцарь. Если копье не годится для таранного удара, то это уже не копье». Ангел помотал головой. «Это не простое копье?» «Догадываюсь», — сказал Томас осторожно. «Им убили бога», — сказал Ангел. «Оно вобрало в себя неимоверную силу. Тот, кто владеет этим копьем, будет непобедим в боях. Его невозможно ни убить, ни даже ранить. Хозяин этого копья может пройти весь мир, совершая подвиги. Может стать великим полководцем. Может основать царство. А может и захватить готовое». Мысли Томаса внезапно прыгнули на то поле, где его встретили сэр Болдуин, сэр Нэш и весь цвет их королевства. Как они готовы были вступить с ним в бой, когда сообщили, что он недостоин быть королем, а на трон посадят этого набитого дурака? Огонь пробежал по жилам, воспламеняя вскипевшую кровь. Мышцы вздулись. Он ощутил в себе неимоверную силу и вместе с тем ту веселую ярость, что несколько лет вела его в крестовом походе во главе отряда самых отважных рыцарей, первыми принимавших бой и последними выходивших из боя. Ангел наблюдал за ним с одобрением. Воин понимает воина без слов. Томас, наконец, спросил сильным голосом человека, готового к бою. «Как звали героя, убившего бога?» Ангел пожал плечами. «Не знаю. Да и какой он герой?» «Как не герой?» — удивился Томас. «Он же убил бога. Или не убил?» «А если бог сам того хотел?» — ответил Ангел. «Это ерунда. Главное, что копье отныне непростое. Часть мощи умирающего бога перешла в него». Томас насторожился, прервал осевшим голосом. «Погоди, погоди. Я боюсь и подумать, о ком ты. Этот бог... кто? Как его имя? Когда его убили?» Ангел подумал, сдвинул брови. «Убили очень далеко отсюда, где-то в жарких странах. Говорят, даже не богом был, а только сыном бога. Правда, не понимаю, почему он не перебил всех, кто пришел его схватить. Не сжег город, не изнасиловал всех женщин. А так его распяли на кресте. А один из солдат, видя, как он мучается, тихонько кольнул острием именно этого копья под ребро. Ну, тот бог был таким худым и немощным, что умер сразу. Зато копье, уж поверь, стало чудодейственным». У Томаса закружилась голова, в ушах зазвенело. Перед глазами замелькали видения жарких стран. Толпы паломников, воины в блестящих медных доспехах, очень странных и смешных. Только местные жители ничуть не отличаются от привычных сарацин. «Так вот», — прохрипел он сразу пересохшим горлом, — «так вот что это за копье». «Да», — подтвердил Ангел. «Я не знаю, почему от такого слабого бога такая мощь, но с этим копьем ты получишь все, что пожелаешь. И мой род, род Англа, сына Гота, поднимется выше всех. Даже короли будут у твоих ног. Да что там короли? Будешь попирать императоров, будешь насиловать их жен и дочерей по праву сильного. Никто и нигде не посмеет тебе перечить. Ты создашь державу, которую мечтали создать древние правители. Мне как-то один пленный грек рассказывал про Ксеркса, Македонского, Цезаря. Но они не смогли, а ты сможешь». Томас с великим почтением пристроил копье на седле. Ангел поощрительно улыбнулся. «День был тяжелым. Пойдем, я знаю, где тебе отдохнуть». Томас запротестовал. «Какой отдых? Мы с волхвом спустились сюда не для отдыха». «Твой спутник сейчас беседует с богами», — пояснил Ангел уважительным голосом. «Похоже, они давно знают друг друга. Тебе остается только подождать. От тебя ничего не зависит». Томас пробормотал. «Ну, если ничего не зависит...» Он повернул коня вслед за англом. Тот ехал спокойный и суровый, облитый серебряным лунным светом. За широкой спиной на грубой кожаной перевязи меч, которым Томас успел попользоваться. В поясе не широк, очень похож на отца и дядю в молодости, разве что у сэра Эдвина даже в фигуре больше благородства, осанка лучше. Сразу видно, что едет не просто очень сильный человек, но и благородный. Он заставил себя думать о другом, но это засело. Впервые ощутил какую-то смутную связь с тем, что плел Калика насчет простонародности старых богов. Могучих, сверхмогучих, но простонародных. Из лунного света выступил и приблизился дворец из крупных блоков мрамора. Массивным воротам из чистого золота, на которые больно смотреть, с величавым достоинством поднимаются широкие ступени. А обе стороны ворот — огромные каменные львы. На всадников взглянули с холодным равнодушием. Ангел сделал небрежный жест дланью. «Южные!» «И что там?» Ангел в великом презрении изогнул губы. «Изнеженные, сытые, богатые. Мясо для наших мечей. Мы готовим отряд, но пока ворваться не удается. Защита чересчур сильна, но ты из мира живых, тебя впустят. Отдохни, заодно рассмотри, как у них там запираются ворота. И вообще, что там за дополнительная охрана внутри?» Томас в сомнении смотрел на великолепный дворец, но сильная рука предка похлопала по спине настойчиво. Томас вздохнул и направил коня вверх по ступенькам. Когда уже подъехал к воротам, снизу донесся довольный голос. «Моя кровь в этом викинге! Не слезая с седла!» Томас оглянулся, но ангел, помахав ему, повернул коня и унесся в сумрак. У закрытых массивных ворот Томас огляделся украдкой, чувствуя себя глупо. Не видно привратников, а самому пытаться открыть унизительно. Взял копье в руку и, перевернув тупым концом вперед, собрался стукнуть в ворота. Едва копье приблизилось, створки распахнулись с такой торопливостью, словно и не тяжелые ворота, а двери собачьей будки. В абсолютной тишине копыта стучат неестественно звонко. Вообще-то на коне в любой храм свинство, но это же язычники. А попирая чужие святыни, утверждаешь свои. И Томас смотрел надменно и сурово, готовый дать немедленный отпор всему, что промелькнет даже мимо. Или даже догнать и дать отпор. Впереди медленно открывается длинный бесконечный зал. Или множество залов. Томас не понял. Длинными рядами выстроились колонны, то ли поддерживая свод, то ли отделяя один зал от другого. Тягостное ощущение бесконечности заползло в душу и не оставляло всю дорогу, пока конь с грозным цокотом копыт нес его по широким плитам мрамора мимо этих чудовищно массивных колонн. Явно возводили их не люди. Все серое, с недобрым красноватым оттенком. Других цветов нет. Томас ехал совсем угнетенный. Конь пофыркивал и прядал ушами. Между колоннами блеснул свет. Донеслись веселые женские голоса, а потом даже плеск. Словно в озере резвится крупная рыба. Открылся большой, ярко освещенный зал. Горящие факелы торчат из стен, а в массивных светильниках горит душистое масло. Томас сразу узнал знакомые восточные благовония, придержал коня. За колоннами открылся круглый бассейн. Края инкрустированы цветной плиткой. Трое обнаженных девушек плещутся в прозрачной воде. Томас успел увидеть даже их ступни на голубых плитках, которыми вымощено дно. Еще пятеро сидят на краю бассейна, свесив ноги в воду, беззаботно хохочут и брызгают водой. По ту сторону бассейна накрытый стол, за ним длинное и широкое ложе с множеством подушечек. Томас остановил коня, но одна из девушек услышала цокот копыт, оглянулась, вскрикнула не столько испуганно, сколько удивленно. Томас церемонно поклонился, чувствуя себя очень глупо, в побитых доспехах, с копьем в руке. «Милые дамы», — пробормотал он неуклюже, — «вы имеете дело с рыцарем, который знает толк в сохранении женской чести и добродетели. Так что не пугайтесь, я сейчас удалюсь. И заверяю вас, никого из вас я не видел и при встрече не узнаю». Пока плескавшиеся в воде спешили к бортику, те пятеро, что сидели на краю, вскочили с легкостью козочек и бросились к нему. Томас растерянно улыбался, раскланивался. Его коня окружили смеющиеся удивленные лица. Он слышал только веселый щебет, радостные восклицания. Потом ласково, но настойчиво потащили с седла. Он с некоторым недоверием покинул седло. Коня тут же увели, а женщины, окружив его, с веселыми возгласами пытались снимать с него тяжелые доспехи. Он сразу ощутил себя легче, но когда одна потянулась к копью, сказал предостерегающе: «Осторожно, такое оружие слушается только хозяина». Она одернула руки, смотрелась в копье внимательнее. Глаза стали круглыми, как у испуганной птицы. «Неужели это то копье, что было в дереве?» «То», — ответил Томас с неловкостью. «Так вы...» «Это было нетрудно», — заверил Томас. Женщины защебетали громче. Его теребили, дергали, поворачивали. Телу становилось все легче. И вдруг он увидел, что доспехи аккуратной горкой сложены на краю бассейна, и одна из женщин начинает отмывать с них кровь и грязь. Просто замечательно. Но ласковые руки с той же настойчивостью начали сдирать с него свитер, рубашку. Когда тонкие пальчики ухватились за его ремень, он перехватил руку красотки, что даже язык высунуло от усердия, пытаясь расстегнуть огромную металлическую пряжку, что одновременно служит и добавочной пластиной панциря на таком уязвимом месте. «Погодите», — сказал он, — «погодите, юная леди. Я не совсем хорошо знаю порядки в этом дворце, но я сомневаюсь, что ваш супруг или отец позволяет вам такие вольности с незнакомцами. А я со своей стороны не хочу показаться неучтивым и неблагодарным гостем». Женщина в удивлении подняла голову. На Томаса взглянуло юное чистое личико с румяными щечками и очень пухлыми губами, похожими на созревшие вишни. Глаза расширились. Она всматривалась с таким недоумением, словно отказывалась понять его слова. «Отважный воин!» — произнесла она, наконец, очень тихо. Щечки заолели ярче. «Для нас всех большая честь омыть твои раны, умастить лучшими маслами. Отдохни, ты должен набраться сил для новых подвигов». «Это да», — согласился Томас гордо. «Я такой, мне только подвиги подавай. Но штаны с меня не надо. Какой же это подвиг? Хотя вас здесь 12, нет, даже 14, это дело меняет. Но вообще-то я христианин, а к тому же рыцарь, который должен аки столб недвижимый на страже христианской целомудренности и девичьей стыдливости». Целомудренные и стыдливые мягко, но настойчиво увлекали его к ближайшему ложу. Одна из юных женщин примчалась с большой золотой чашей. Густая маслянистая жидкость едва не выплескивается через край. Томас потянул ноздрями. Запах знаком с тех времен, когда Готфрида Бульонского серьезно ранили в грудь, и сам бесстрашный сын Мелик-Шаха Бей-Кайрук под видом простого лекаря проник в лагерь крестоносцев и вылечил почти безнадежную рану своего противника таким вот драгоценным зельем. «Ну, — сказал он, — это дело другое, это можно. Я всегда готов полечиться в свободное от подвигов время, если для этого не нужно ничего». Олег взбежал на крыльцо, спасаясь от запаха скверной дешевой браги. Толкнул дверь, но в лицо ударило застоявшимся смрадом из запаха немытых мужских тел, вина, пережаренного мяса, рыбы, каши, а по ушам резанула дикая песнь полудюжины сильных грубых голосов. Он миновал сени и встал на пороге комнаты. Пятеро больше, чем выглядит снаружи. Массивные серые каменные блоки стен — столы сколочены грубо, как и широкие лавки. А люди, что за ними пируют? Ох, недаром Томас назвал их пьяными простолюдинами. На него не сразу обратили внимание. Голоса обрывались медленно. К нему поворачивались, смотрели с великим удивлением. Олег стоял неподвижно. Совсем ни к чему, если Тор примет его за врага. А на нем сейчас боевой пояс, вдвое увеличивающий его и без того чудовищную силу. Или его пасынок Уль схватится за лук. А у него все стрелы попадают в цель, как бы та ни двигалась быстро и какой бы мелкой ни оказалась. Да и Локи насторожился, а он очень быстр. Чересчур быстр и опасен, как вообще опасен огонь. Первым заговорил Хеймдаль, мудрый ас, верный страж радужного моста. Хотя вся его мудрость в том, что видит днем и ночью на расстоянии 100 миль, и слышит, как растет трава в поле и шерсть на овцах. «Кто ты, пришедший без зова?» «Человек», — ответил Олег мирно. «Я ваш друг». Хеймдаль хмуро улыбнулся. Ярко сверкнули золотые зубы, а золотой рог на поясе качнулся и пропел звонкую ноту. «Друг? Не припомню тебя среди наших друзей». «Друг богов?» — переспросил Локи. Высокий, красивый, он шагнул вперед, спросил резко. «Всего лишь человек? Не слишком ли?» Он сделал еще шаг. И вдруг жестокий удар сбил с ног Олега. Он ощутил соленый вкус во рту, приподнялся на дрожащих руках. В голове колокольный звон. Выплюнул кровь и начал подниматься. Локи сказал с жестокой веселостью. «Лежи, лежи, жидковат ты против бога». Олег поднялся, его шатало. Но он постоял, выжидая, пока перед глазами перестанет двоиться. Сказал хриплым голосом. «И это все, что ты можешь?» Локи ахнул от такой наглости. Боги довольно закричали. Отвага всегда вызывает сочувствие. А Локи ринулся, наклонив голову, как разъяренный бык. Олег в последний миг отступил в бок. Каменная стена дрогнула от удара. Даже под ногами качнулась земная твердь. Локи постоял, шатаясь, тряхнул головой и повернулся к Олегу. Кулак Олега ударил его в нижнюю челюсть. Локи вздрогнул, колени подогнулись. Он коснулся ими пола, но тут же начал подниматься. И в этот момент тяжелый сапог поддел его под ту же челюсть. Зубы клацнули так звонко, что перекрыли шум и выкрики. Локи подлетел в воздух и тяжело грохнулся на землю, раскинув руки. Олег стоял, тяжело дыша и сжимая кулаки. Локи начал подниматься. Однако с высоты трона прогремел властный голос. «Лежи, лежи! Ты на лопатках, не видишь?» Локи, не слушая Одина, вскочил и ринулся в драку. Но его перехватили за плечи, оттащили. Кто-то сунул ему в руку огромный кубок с брагой, сообща заставили пить. Олег бросал осторожные взгляды в ту сторону, но чаще поглядывал на Одина и его окружение. Один неотрывно смотрел на Олега единственным глазом. Олег стоял неподвижно, старался выглядеть предельно дружелюбным.